284-6-23. Отвратившийся. Это обычно понимается как указание на погружение в беспредельное. В чтении Шанкара данное место можно передать так «неутомимым» или «решительным сердцем». На основании таких соображений Лорензер переводит «таким, кто думает о нирване». Свой взгляд Лорензер подкрепляет ссылкой на главу 8, стих 14, где употреблено слово, которое передается «не думающий о другом», и на главу 6, стих 15, имеющий нирвану высшей целью. 285-6-25. Помышляет. Вторая строчка этой шлоки переводится различно. Перевод Теланга выявляет его буддийские тенденции в понимании Гиты. Он изобилует ссылками на буддийские тексты. Погружение мысли в ничто характерно именно для буддийской йоги, равно как и для йоги Патанджали, но йога Гиты существенно отличается как от той, так и от другой. Если признать, что данное место допускает различные толкования, то все же смысл его выявляется при сравнении с такими бесспорными шлоками, как глава 9, 34, глава 12, с 5 по 8, глава 18, 57 и прочих. В предлагаемом переводе за подлежащее взято местоимение «он», то есть «йогин», о котором шла речь в этой главе. 286-6-26. «Как бы ни». По толкованию Шанкары и Рамануджи следует «каким бы вещам». Эдгертон принимает такое толкование и считает его правильным грамматически, несмотря на то, что в тексте стоит отложительный падеж. 287-6-27. «Йогина», подлежащее «йогин», может быть взято из этого стиха для предыдущих, что особенно ясно в санскритском тексте. 288-6-27. «Безгрешного». Слово «акалмаса» можно отнести к йогин или же «брахмабхатам», как это делает, например, Дейсон, которому следует данный перевод, или же между этими словами можно поставить запятую, как это делают Михальский и Венский, Теланг, Бюрнуф, относя оба слова как дополнение к глаголу «достигает». В таком случае получается смысл, что йогин достигает состояния безгрешности и бытия Брахму. По существу основная мысль не меняется, но в последнем толковании отделяются два понятия – состояние безгрешности и состояние Брахму, тогда как для традиционной индийской философии они слиты. Махадева Шастри принимает построение Михальского и Винского и других, переводит слово «акалмаса» не «свободный от грехов», как это делает Теланг, а «безупречный», хотя это и не совсем точно. Для последнего понятия существует особое слово в санскрите «аниндата». 289-6-29. В «атмане» так переводит Сенар, Леви, Хилл. Томпсон переводит «дух». Теланг, Эдгертон, Дейсон видит себя во всех существах, причем Теланг поясняет, то есть реализует единство со всеми существами. Эдгертон указывает, что так понимают это место Шанкара и Рамануджа и категорически протестует против абстрактного понимания Хилла, Сенара. По существу между этими толкованиями нет принципиальной разницы. То и другое говорит о всеединстве, но первая формулировка, быть может, несколько яснее для читателя-неспециалиста и теснее связывает данный стих с предыдущим. 296-29. «Зрящий одно». БПС переводит слово «самодаршана» через «на все смотрящий равным взором». Дейсон, Эдгертон и другие переводят «везде видящий одну сущность», что гораздо больше соответствует контексту. 291-6-30. «Меня» – совершенно четкая формулировка этой шлоки как бы поясняет некоторую расплывчатость формулировки предыдущей, почему в предлагаемом переводе слово «атман» в шлоке 29 оставлено без перевода. Такой прием дает почувствовать пластичность подлинника. Сравни Иша Упанишада 6. «Но кто узнает все существа в своем «я» и себя во всем, тот ни о чем не печалится. 292.6.32. Как бы ни существовал он, Шанкара поясняет, даже оставив все дела. 293.6.32. Йогинам очень оригинально переводит эту шлоку Теланг и поясняет, тот, кто считает, что удовольствие и страдания для всех одинаково приятны или неприятны, как для него самого, и ставит самого себя на место другого, испытывающего эмоции. Как обычно, у Теланга сказывается буддийская тенденция и в понимании этой шлоки. Стилистический перевод слишком волен, слишком много в него введено интерпретирующих слов. Нужно отметить, что понимание данной шлоки стоит в тесной связи с пониманием стиха 29 главы 6. 294.6.33. Тождество. Сравни. Глава 2, стих 48. 295.6.34. Кришна. Шанкара замечает к этому стиху, что «ккыта» происходит от глагола «кк» – «скоблить». Бхагаван называется так потому, что он соскабливает грехи йогина. Конечно, такое объяснение есть по существу игра слов, а не филологическое словопроизводство. В Мокшадхарме, глава 343-344, дается ряд таких произвольных толкований имен Вишну. Имя Кришна здесь производится от «кками» – «я вспахиваю». Глава 12. 13.236-13.238. 296.6.38. Отпав от обоих. Томпсон поясняет, кто оставил жертвы, предписанные законом, чтобы предаться йоге, лишается приходящих радостей в небе Индры, полагающихся за принесение ведических жертв. Но если он оказывается нестойким в йоге, то он лишается и награды, проистекающей из упражнений. 297.6.40. «Сын мой». Шанкара поясняет, «тата» по-санскритски значит «отец», так как «отец» распространяет, «тан» – натягивать, распространять, «себя» в сыне, значит «сам отец есть сын», почему сын и называется также «тата», ученика также называют «тата», ибо он для учителя как «сын». 298.6.41. Праведников. Шанкара поясняет, то есть тех, кто совершает ашваметху, жертвоприношение коня, особенно торжественный и дорогостоящий обряд. 299.6.43. В счастливом доме, то есть живущим по предписаниям закона Шанкара в царском или княжеском роде Мадхусудана. 306.43. Единение с мудростью, упражняющийся в йоге, достигает ступени знания, завоеванной им в предшествующих жизнях, и отсюда продолжает дальнейшее развитие. 301.6.44. Слово Брамы, то есть Веды, сравни глава 2, стихи 52-53. Томпсон поясняет, он не приближается к высшему духу реально, но только получает ментальное знание от учителей и философов. Дейсон по поводу этого места ссылается на Майтраяна Упанишаду 6.22, где сказано, поистине нужно отличать двух брахмо – слово и не слово. Через слово проявляется безмолвный. В данном случае под словом, разумеется, аум. Восходя через него, сравни прашна Упанишада 5.1 и следующее, достигают исчезновения в безмолвном, ибо далее сказано «это есть путь», это бессмертный, исчезновение, а потому блаженство. Мадхусудана замечает, что так было и с самим Арджуной, пришедшим на поле сражения, чтобы научиться йоге. Впрочем, это замечание не гармонирует со стихами 6-7 главы 2. 302.6.46. Действующих. Многие с достаточным основанием придают этому слову здесь значение «выполняющий ритуальные действия», сравни «сенар» и прочее. 303.6.47. Полагаю. Главы 2-6 излагают йогу как праксис. Некоторые считают, что здесь изложена йога Патанджали, Дэвис. Вопрос этот уже затронут в ряде примечаний и в предисловии. Лоренцер считает, что главы с 7 по 12 содержат изложение системы Патанджали и Веданты, но в христианской модификации. Идея Лоренцера, что Гита будто бы является христианизацией брахманизма, проводимая им весьма настойчиво в комментариях к его переводу Гиты, не выдерживает критики. Его ссылки и параллели натянуты и бездоказательны. Название главы варьирует в разных изданиях. Шанкара называет эту главу «Дхьяна-йога», определяя Дхьяну так. Дхьяна есть способ достигнуть того, о чем говорится в главе 5, стихе 27-29. Шестая беседа, по мнению Шанкары, есть разъяснение этих шлок. Так как для домохозяина карма есть способ достичь Дхьяна-йоги, то Кришна начинает изложение с учения о действии. В этом смысле, по мнению Шанкары, надо понимать и главу 6, стих 3. Нельзя думать, что действие предписано человеку на всю жизнь. Когда он достигает йоги, он может отказаться от действия. Однако Гита учит, что не тот, кто без огня и без обрядов есть йогин, а тот, кто, исполняя обряды, не думает об их плодах. Такое замечание Шанкары является большой уступкой в его учении о неценности действий для духовного развития.